Глава 18. «Алло, Витя!» Услышал я знакомый голос, когда мне перезвонили через примерно час после моего возвращения. «Да? Кто говорит?» Степаныч рассказал мне, что пока я ходил по делам в Гессию, звонили из Алекса. Ребята выходили на связь из гостиницы «Армавир» и, не застав меня, обещали перезвонить через некоторое время. «Это Леша Маршин, из Алекса». «А, привет, Лех», — ответил я. «Что такое? Что-то с Худяковым?» «Да не, с майором все нормально, живой-здоровый. Небольшой сотряс, так, ерунда. Я звоню сказать спасибо. Не часто бывает, что он попадает в неприятности. Но что-то вся эта история с Араратом и налетом немного выбила его из колеи. Более неожиданно все сложилось». «Уж нас-то как выбило», — сказал я. «Ну ничего, справимся. Остальные ваши что, передряги не попали?» «Да не, все путем. Илья только с фонарем на рожу вернулся, а так нормально». Я хмыкнул. «Отдохнул как надо». «И не говори. В общем, я чё звоню?» С едва заметным смущением в голосе продолжала Алексеевич. «Поблагодарить хочу от имени всех наших пацанов тебя за помощь. Если бы с Виктором Владимировичем чего не то случилось бы, была бы настоящая беда. А ты, несмотря на то, что мы отказались от работы, заднюю не включил, помог в неожиданной беде. Он, надо сказать, все еще чутка в ахере от всего произошедшего. Но больше с того, что ты пришел ему на выручку, не ожидал он такого сроду». «В любой беде надо оставаться человеком», — сказал я. «Это верно», — повременив пару мгновений, ответил Маршин. «Поэтому отчасти я и звоню. Мы тут с мужиками посовещались и решили, что поедем свадьбу охранять». «Вот как», — я улыбнулся. «А что Худяков?» «Да что Худяков? Чуть-чуть поерепенился, но согласился. Против коллектива не попрешь, да и наши с центра не в восторге были, что Алекс отказался от охраны. Но все же согласились. Теперь, правда, когда все переигралось, они снова бухтят. Но ничего, уладим». «Что ж, это хорошие новости», — сказал я. «Ты, наверное, даже не представляешь, что ты сделал, да?» — посерьезнел Маршин. «Владимирович же один из тех, на ком весь Алекс держится. Столько народа за ним из органов пошло в агентство, что пропади он куда-нибудь, компании бы туго пришлось. Шиздец. Худяков, он же... он как цемент у нас. Вокруг себя народ собирает, держит в узде, скрепляет. Ну и уберег ты наш цемент, Витя, очень уберег. Вот мы и решили, что уехать теперь скотский поступок будет». «Ну и отлично. Я рад, что все так обернулось», — сказал я со сдержанной улыбкой. «Ага. Ну, в общем, до встречи. Увидимся еще». Я попрощался и вернул трубку на корпус настенного телефона. «Ну, че там? Чё разулыбался, как мартовский кот?» — спросил Степаныч, куривший все это время за кухонным столом под форточкой. «Алекс с нами». «Да ладно!» — удивился он. «Неужто после ночной потасовки Худякова совесть замучила?» «Отчасти замучила», — покивал я. «Отчасти его же парни на него надавили, убедили остаться». «Ну и отлично!» — улыбнулся старый охранник, откинувшись на стуле. «А я уже думал, что придется кого-то искать, бегать, жопа в мыле». «Не, Степаныч», — я сложил руки на груди, довольно улыбнулся ему в ответ. «Не придется, работаем по прежнему плану. Только вот над расстановкой людей еще поколдуем. Думаю, Худяков теперь и на это пойдет, раз уж такое дело». «Ну?» — согласился Степаныч. Косой вышел из машины, надел черную шляпу. Сегодня накрапывал неприятный дождь, и на похоронах сливы все продрогли. Он тоже продрог. Колено, сломанное когда-то в молодости, ныло, ныло и старая рана на плече. Косой боялся, что вновь разыграется осехондроз, и ему придется несколько ночей напролет не спать, мучаясь с болью в шее. Косой глянул на выцветшую вывеску небольшого кафе, в котором у него была назначена встреча. Потом огляделся по сторонам. Не увидев ничего подозрительного, старый бандит пошел к выходу. Внутри было почти пусто. Он заплатил за вход охраннику, прошел вглубь зала. За прилавком даже не видно было продавца. В кафе было жарко, скорее всего, от близости кухни к небольшому обеденному залу. Косому даже пришлось расстегнуть пальто и ослабить шарф, чтобы шея не сильно вспотела. Входить в духоту и сырости ему тоже пришлось совсем не по душе. Он быстро встретился взглядом с нужным человеком. Сняв шляпу, прошел к маленькому кругленькому столику. «Хорошее место ты выбрал. Тут настоящая дырень», — сказал он, присаживаясь за столик. «Но», — кивнул палец, протирая тарелку кусочком хлеба, — «никто сюда не ходит из наших. Бухло тут дерьмище, но плов ничего так, съедобный». На мгновение косой обратил внимание на руки пальца. Направо остался только большой. Налево отсутствовал мизинец, а ладонь была перебинтована. Однако бандит все равно умудрялся ловко управляться с ложкой. Видать, привык за много лет. «Чего-нибудь будете заказывать?» — спросила некрасивая официантка неопределенного возраста. Женщине можно было с успехом дать и 40 лет, и все 50. Ее неопрятный вид чуть было не заставил Косова поморщиться, но он сдержался. «Нет, спасибо, ничего», — буркнул Косой. «У нас надо что-то заказать», — строго сказала официантка. «Тогда чай». Женщина кивнула и ушла. «Где мои деньги?» — тут же спросил Палец. «У меня в машине, в багажнике, лежат в пакете», — буднично проговорил Косой. «Как только расскажешь, получишь их». «А билеты?» «Там же. Поезд сегодня в 2 часа ночи. Думаешь, люди Михайловича не станут тебя искать?» «Если он сдохнет», — ответил Палец, — «всем будет по боку, куда я делся. А жить вот так под ним ходить? Нет уж, надоело. Я еще пожить хочу. Многовато пули осколков я поймал за последние несколько дней. Ровно на 2 больше, чем нужно было бы». «Ну, дело твое», — пожал плечами Косой. «Рассказывай». «Бумажка с ручкой есть?» Косой полез во внутренний карман пальто, достал записную книжку в кожаной обложке и ручку Паркер, вырвал из книжки листок и положил вместе с ручкой перед пальцем. «Ага», — взял Палец ручку. «Дорогая, поди. Не отвлекайся». «Ну да, я лучше нарисую, чтобы было понятнее». Палец стал чертить 4-полосную дорогу, разделенную вдоль парковой зоны, которую он обозначил схематичными елочками. «Это Ефремова», — пояснил он. «К Арарату они поедут по этой улице». «А может, через Советскую армию?» — заметил Косой. «Не, точно знаю, что так. Среди водителей есть наш. По маршруту сначала Кубанский мост, потом Вечный огонь. Дальше по Синому на Ефремову и к Арарату. Потому решили напасть именно в этом месте. Дорога тут широкая, в 2 полосы. Можно подъехать близко и расстрелять машину Кулыма прямо в упор. Сам понимаешь, автомат — это не бомба. Чтобы наверняка укокошить его, нужно бить чуть ли не с 1,5 метров. Всю машину свинцом нашпиговать придется. А дальше?» «Дальше тут, на Каспаровских, они собираются разделиться кто куда, ну и дёр из города». «Сколько будет машин?» Палец задумался. «Так вроде 3». «Вроде?» «Нет, точно 3. 3 машины. Марки, модели?» «Белая девятка, белая Нива и какие-то Жигули, то ли 5-ка, то ли 7-ка». «Нужно точно. 5-ка или 7-ка?» — нажал Косой. 5-ка, — ответил Палец, что первое пришло в голову. На самом деле он подзабыл модель машины, но посчитал, что это не очень существенно. «Известно, в какой будет Михалыч?» «Насколько я понял, он собрался сесть в 9-ку. В ней 3 из 5 его киллеров соберутся. Хочет сам расстрелять машину Кулыма. Мерседес егошний». «А зачем остальные машины?» — с подозрением спросил Косой. «На кой черт вам организовывать целый кортеж?» «Ваш чай». Официантка поставила на стол кружку чая, потом тут же ушла. Пока бандиты провожали ее взглядами, Косой отпил. Чай был не сладкий, едва теплый. Потому Косой отставил его и брезгливо поморщился. «Ну и дерьмо», — сказал он. «Короче, на свадьбе еще будет несколько человек, на которых у Михалыча зуб. Хочет и их хлопнуть одним разом. Потому остальные должны будут пострелять и их одним залпом, а потом по газам». «Кто?» «Кого он еще хочет замочить?» — нахмурился Косой. «Да точно не помню. Какой-то коммерс и еще вроде кто-то из юстиции или следак. Короче, чиновник из МВД. Имен я не знаю». «Ладно», — выдохнул Косой. «Хорошо. Это все?» «Ну, да. Больше я ничего не знаю. План простой, как 3 копейки. Чем проще, тем лучше, не?» «Чем проще, тем лучше», — согласился Косой. «Но смотри, если сбрешешь хоть в чем-то, я найду тебя даже в Москве, найду и кокну, понял?» «Зуб даю». Палец поднял ногтем единственного пальца правой руки свой зуб. «Это все, что я знаю. Сам понимаешь, мне тоже надо, чтобы Михалыч сдох, иначе он же меня первого замочит». «А пожить еще хочется, м?» — хмыкнул Косой. «Конечно. Если бы не хотелось, я бы от этого поехавшего не сбегал. Он всех своих на убой ведет». «Ладно», — хлопнул по столу Косой и встал. «Пойдем к машине, получишь свои деньги». Палец тоже встал. «А заплатить?» — прибежала к ним некрасивая официантка. Когда они расплатились и вышли на улицу, Косой поежился от холода, закурил. Закурил и Палец. «Ну чё, где зелень?» «Хотя знаешь...» — Косой пропустил вопрос пальца мимо ушей. «Есть у меня еще кое-что спросить». «Ну, если знаю, то отвечу». Косой обратил свое полное усатое лицо к пальцу, пристально посмотрел на него единственным глазом. «Скажи, палец, а кто такой этот врач?» День свадьбы. Пока молодые венчались в старом ЗАГСе Армавира, а гости набились полной толпой в небольшой зал бракосочетания, охрана уже заняла свои места. Каждый охранник должен был явиться в строгом костюме и с газовым, либо, если имелось разрешение, боевым оружием. Мы с Женей, Фимой и Степанычем прикупили костюмы на рынке, и издали они смотрелись вполне сносно. Правда, Фиме не повезло с длиной брюк, подшить их времени не было, и потому он выглядел так, будто носил клеш, прячущий обувь почти по самые носки. «И то штанины подвернул», — сетовал Фима. «Остальные из наших пришли в своем, одетые с иголочки». «Алексовцы несколько контрастировали с нашей охраной, но если не приглядываться, мы вполне смотрелись как одна команда. А я не думаю, что кто-то приглядывался бы. У дверей ЗАГСа стояли очень дорогие автомобили гостей. Дорогие не только по меркам Армавира, но даже и Москвы. Мы же ехали на простеньком авто. Девяткой старый Пассат возил большую часть нашей охраны, а некоторым предстоит кататься на милицейских машинах. Да-да, свадебный кортеж сопровождало два автомобиля ГАИ — «Волга» и «Жигули». Они вели и замыкали свадебную колонну, и очень скоро я понял, почему так было задумано. Алексовцам, к слову, выделили БМВ, вел которую сом. Погода была благоприятная, ночью по городу гуляли сильные ветра, но к утру распогодилось. К 3 часам дня, на которой была назначена регистрация, из-за плотных облаков, заполнявших небо, выглянуло солнце. И хоть в тени было еще холодновато, вне ее вполне можно было согреться. «Ну че, как настрой?» — подошел ко мне Худяков. «Неплохо. Пожал я плечами, стоя у «Волги» ГАИ. Более-менее боевое». «Это хорошо. Особенно учитывая, что нам предстоит». «Кулым сказал, поддержит. Но нам тоже нужно не сплоховать», — сказал я. «Верно. Это...» — Худяков замялся. «Я поблагодарить тебя хотел. Спасибо за помощь тогда в кафе. Даже не знаю, как так получилось. Козлы подкрались сзади. Стыдно мне, что пропустил». «Ничего, с каждым бывает». «Ты, кстати, молодой, смелый», — заметил Худяков. «Сами знаете, что без смелости в наше время легко пропасть». «И с нею легко». «Но чуть посложнее», — хмыкнул я. Худяков улыбнулся. «Где ты едешь?» — спросил он друг. «В замыкающей машине, с гаишниками», — сказал я. «Я еду в первой, с начальником роты ГАИ. Поехали со мной. У нас есть свободные места». «Ну, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «А в замыкающую посадим Жеку». Когда брачующиеся вышли на ступеньки, оператор со здоровенной камерой на плечах стал бегать вокруг толпы гостей и снимать торжество, мы уже расселись по машинам. Свадебный кортеж обещал быть просто огромным. Пестрые, наряженные в цветные ленточки машины готовились отчаливать. Молодые ехали в черном «Мерсе Кулыма». Сам же авторитет скромно занял место в чьем-то «Гелендвагене». К тому времени мы уже были в автомобилях. Глянув на ступеньки, я увидел, что знаком с женихом и невестой. Это была именно та парочка, которую мы с Женей выращили тогда в Элладе. Их имена я запамятовал, но девушку хотели утащить с собой бандиты, а я вступился. «Ну, чё они там?» — спросил полный мужчина в парадном мундире инспектора ГАИ, сидевший на переднем пассажирском. В руках он держал проводную головку рации. «Да грузятся», — буркнул водитель-гаишник, глядя в окошко. «Сейчас поедем», — сказал Худяков, занявший место на заднем рядом со мной. До того, как мы погрузились, инспектор провел своей охране инструктаж. «Значит так, знаков для вас больше нет, ехать только за моей машиной. Кортежу всюду будет обеспечен зеленый свет». Так и вышло. Когда гости весело загрузились в машины, гаишник скомандовал по рации. «Первая точка — Старостаничный мост. Едем!» Машина ГАИ тронулась от ЗАГСа и подождала на перекрестке, пока кортеж не отъедет. Горящие аварийками машины сигналили, вклинивались в общее движение, забыв о поворотниках. Потом наша «Волга» повернула и поехала направо по Роза Люксембург. Едва доехали мы до пединститута, как главный скомандовал по рации. «Перекресток Розочки Кирова. Зеленый свет». Светофор перед «Волгой» тут же дал зеленый сигнал, и кортеж проехал, не сбавляя скорости. Все это время я думал о том, какое необычное сейчас в России идет время. Подумать только, целая государственная структура ГАИ, по сути, работает сейчас на бандитов за их деньги. Государство работает на ОПГ за деньги. В России нулевых, а тем более 20-х, подобное сложно было даже представить. Сейчас же сопровождение чужой свадьбы гаишникам, я уверен, было лишь вопросом нескольких звонков и нескольких сотен долларов. Когда светофор за нами зажегся красным, мы уже мчались дальше. На очень сложном перекрестке, ведущем к мосту, стоял специально выставленный сюда регулировщик. Он жестом перекрыл для свадебной колонны движение с двух сторон, а потом просто застыл, отдавая честь кортежу. Проезжая, я смотрел, как в большой пробке стоят автобусы и простые граждане на своих машинках, а регулировщик держит равнение на мерз молодоженов. «Прием!» — через помехи вдруг заговорила рация. «Перекресток Комсомольской и Карла Маркса. Авария. Как слышно? Авария. Есть пострадавшие?» «Не засорять эфир!» — гаркнул в рацию главный гаишник. Мы поехали дальше. На мосту, когда кортеж разместился у въезда в старую станицу, молодожены бросили в Кубань букеты цветов. После крымовская колонна поехала в обратном направлении, в центр. Там, перегородив всю Комсомольскую улицу машинами, процессия направилась к вечному огню возложить цветы. Естественно, все это сопровождал оператор, снимающий каждый шаг молодых на пленку. Наконец, двинулись к Арарату. Путь наш лежал почти через весь город, к самому его концу, где стоял банкетный зал. И весь путь сопровождался зеленым светом. Кортеж, почти не замедлившись, домчал до широкой двухполосной Ефремова. Мы поехали по внутренней полосе. «Вот дебилы!» — буркнул вдруг главный гаишник, глядя в боковое зеркальце заднего вида. «Что такое?» — спросил я. «Какой-то идиот на девятке пытается догнать кортеж по левой полосе. Дебил, мля! О, да он не один. Там три машины целых. Каскадера, мля!» Удивленный, я обернулся, чтобы посмотреть на машины сквозь заднее стекло.